которой есть строчки: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда, бесшумный плес занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса, и грезится веселый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной. И ахнет роща, накренясь, сорвутся птицы в черный дым, сержант лицом уткнется в грязь, а он таким был молодым. И руки обжигает ствол, но сколько можно лить свинец? Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец. Разводят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай и не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком, в осеннем парке городском. Следующая песня была написана вскоре после того, как мы 18 сентября 1984 года в последний путь проводили Юрия Висбера. Пожарных, невзирая на запрет, невзирая на запрет, невзирая на запрет, правил в противопожарных, у любви гарантий нет. Это очень скверно, братцы, но уходя, оставьте свет. Тех, с кем выпадет расстаться, уходя, оставьте свет. Уходя, оставьте свет. Уходя, оставьте свет. В тех, с кем выпадет расстаться. Уходя, оставить свет, это больше, чем остаться. Уходя, оставить свет. Уходя, оставить свет. Уходя, оставить свет. Это больше, чем остаться. Следующую песню споем вместе. Всем нашим встречам разлуки высуждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Лесное, где, в каких краях встретимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою, крылья сложили палатки, их кончен полет, крылья расправил искатель разлук самолет. Потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне потыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидает, представьте, меня. милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою. Исторических наук Наталья Горленко. Итак, Лорка, «Мементо». Перевод Инны Тыняновой. «Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra». Когда умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда умру в апельсиновой роще старой, в любом цветке, когда умру, буду флюгером я на крыше, на ветру. Тише, тише, тише. Когда умру. Если то, что я говорю в своей песне, находит в душах людей, которые ее слушают, какой-то отклик, я как человек просто бываю неизмеримо счастлив. Скажите, а что по-вашему значит быть добрым? Прощать людям их мелкие какие-то временные промашки, входить в их положение. Но подлость, зло не прощать, вот это, по-моему, и есть добро. После самых основательных утверждений в любой из песен стоит такой незаметный знак вопроса. Человек мучительно ищет итог раздумий своих. Ищет какие-то свои соответствия с жизнью или несоответствия обнаруживает всегда. И не случайно вот первые песни рождались-то они в туристских походах. Вот там, где люди очень хорошо знают друг друга и где ждут друг от друга откровения. Песня всегда откровение. Вот Булат Акуджава в каком-то из интервью, у него спросили, как его лучше, как удобнее его называть в разговоре, поэтом, прозаиком или бардом. Он сказал, зовите меня собеседником. Вот эта вот песня, она есть песня-собеседник. Это человек приговоров никому не выносит. Он собеседует, общается. Какой поиск, какие боли привели вас к песне о моем отце? Одна из самых главных нелепостей на этой земле, когда родители переживают своих детей. А вторая, самая страшная, когда дети становятся старше своих родителей. Вот отец у меня навсегда остался, прожившим 30 небольшим лет. И эта мысль меня однажды застигнула, вот эта несправедливость войны любой. Люди прекращаются, прекращается какая-то ветвь поколения, целая цепь. Вот у меня в домашней коллекции есть невыстреленные патроны из немецкой винтовки. Я нашел вот в катакомбах, в одесских, ходил с ребятами там. Я подумал, что вот из этого патрона не выстрелили, вот эта пуля не вошла в чье-то сердце. Значит, остался жить человек, значит, родились у него дети. У детей родились еще дети с той войны. Так что это не выстреливший этот патрон, это целое непогибшее поколение. Свою первую песню я написал, это песня, в которой есть строчки «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Я ее написал под впечатлением первого фестиваля, на который я попал совершенно случайно, и был поражен, что собралось столько интересных людей в одном месте, и столько было интересных песен, как я говорю, что для меня, который интересовался этими песнями, меня просто разрывало на части, хотелось и возле этого костра, и возле этого костра везде послушать. Я совершенно потрясенный приехал с первого фестиваля Ильменского у нас под Челябинском, и вот родилась вот эта песня. Ну, а первая песня, которую вы услышали со стороны уже своей песни, есть у вас такая песня? Свою песню со стороны? Ну, да, вот с этой же песней произошло, что вот как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Когда я шел в институт на лекцию, проходил по привокзальной площади, и там стоял какой-то отряд строительный отправлялся, и вокруг клумбы они стояли, все держались, значит, положили руки друг другу на плечи и пели песню. Я позавидовал, что ребята куда-то едут, и пробежал. А потом, значит, уже вслед мне несется вот это: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я остановился и просто опешил. Пою я для людей, а пишу я только для себя. Я считаю, что творчество, оно тогда в основном бывает искренним и честным, когда автор пишет для себя, пишет постоянно, соразмеряясь собственной совестью и собственными какими-то нравственными оценками. А вот если эти его оценки совпадают уже с мнением многих людей, вот тогда возникает, так сказать, эффект работы на огромную аудиторию. Сейчас песни захватывают такой широкий спектр проблем, и это созвучно тем ожиданиям, которые идут аудитории. Они ждут от нас наших размышлений о самых животрепещущих проблемах как человечества, так и человека каждого в отдельности. Это и мир, война, это любовь и ненависть, это добро, зло. Это все так или иначе отражается в песнях, которые пишут вот так называемые барды и менестрели. Извините, я должен бежать на выступление. Концерт продолжает Вадим Егоров, город Москва. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам. О старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду. Асфальты топчем, юны и упруги. И на прощание стискиваем руки. И руки обещают нам приду. И руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву. А мы во сне так верим и так верим. Но наяву распахнутые двери и горь утраты тоже наяву. И боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить. Она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам. Вспоминаем по ночам. Песня «Баллада о певчей стае». Запомним этот март и занавеса плеск, и дату Запомним этот зал, где души и глаза светали. Запомним этот день, когда на юбилей Булата стремительно птенцы Булатова гнезда слетались. Мы каждую струну и каждое лицо запомним. И крылья распахнем, и выше полетим, и дальше. Ведь наш недолгий день уже перевалил за полдень. И нам уже пора без робости парить и фальшь. Прокладывая путь в заоблачной своей юдоли, восславим же судьбу, пернатые мои собратья. За наш свинцовый век, за нашу золотую долю, сподобившую нас поющим косяком собраться. Нам певчий наш удел, летевшими до нас завещан. Я, например, очень счастливый человек. И нам уже не след. Я дожил до такого дня, что мы сегодня об этом говорим всерьез, как об очень важном, значит, как об очень важной части нашего искусства отечественного. А если разобраться, понимаете, конечно, жанр, он существует как жанр и все это, но все-таки для меня это прежде всего несколько иное в формальном смысле существование поэзии нашей, нашей поэзии отечественной. Вот. Просто есть стихи, которые читаются, а есть стихи, которые поются. Это способ исполнения своих стихов. И мы все поэты, хорошие, плохие, средние, разные, вот, но приверженные к этому. Значит, это еще дополнительный праздник нашей поэзии, которая вывела в массы новую форму вот, общения с зрителем. Этот жанр собирает стадионы. Да? А на стадионы приходят слушать эти вещи и слушают в течение 3 часов люди. Для этого надо думать, потому что этот жанр создают думающие люди для думающих людей. Не для танцев, конечно. Я ничего против не имею танцевальных ритмов и развлекательной эстрады, но когда иногда некоторые люди выдают развлекательную часть эстрады за эталон нашего эстрадного движения, мне кажется, что это очень серьезная ошибка, которая многих молодых, неискушенных людей не совсем точно информирует. Не совсем точно информирует. Надо думать. Мы должны думать о душе. Мы должны думать о нашей нравственности. Мы слишком думаем каждый о себе. Так сложились обстоятельства нашей жизни, очевидно. Я хочу надеяться, что люди опять посмотрят в глаза друг другу. И впереди вожак, которого зовут Булатом. Летит наш певчий клин, которому названия нету. И впереди вожак, которого зовут Булата. Спасибо. Спасибо.

А иначе зачем на земле ты вечный живой? Синий буйвол и белый орел, и парель золотая. А иначе зачем на земле ты вечной живой? Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидая силы, мы перья белые свои почистим. Пока безумный наш султан сулит дорогу нам к острову, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Когда придет дележки час, не нас калач с женой поманит, и рай настанет не для нас, зато Офелия нас поманит. Пока ж не грянула пора нам расставаться понемногу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Нам была единственная девушка, Люба Каратаева. Ну и надо сказать, что она пользовалась у нас просто непререкаемым авторитетом. Была чудная лунная ночь, и как раз из-за пола очень хорошо видно гребень, на котором оставили мы гранаты. Вышли все на балкон, и Андрей Грязнов напевал про себя песню. И потом случайно просто так у него сложились слова: «Помнишь гранату и записку в ней». А Ник, по-моему, или еще кто-то такой добавил: «На скалистом гребне для грядущих дней». И потом у нас такой энтузиазм сразу. Получилось что-то такое. И начали создавать вот слова боксанской песни. Ну, она, вы знаете, как начинается. «Где снега, тропинки заметают». «Где снега, тропинки заметают, где лавины грозные шумят». Эту песнь сложил и распевает альпинистов боевой отряд. Нам в боях родными стали горы, не страшны бураны и пурга. Дан приказ, недолги были сборы на разведку в логово врага. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес боксана, блин, даже врага. Помни,

Становится пусто в больших городах, когда уезжают они. Рюкзак тяжелее, тяжелеет река, и сам не поймешь почему. Но тянется вновь телефон рука, забыв, что тебе ни к чему. И только никак не поймешь, хоть убей, себя понапрасну грызя. Зачем мы любить начинаем, друзей, когда уезжают друзья? Зачем мы любить начинаем, друзей, когда уезжают друзья? Все кончается, кончается, кончается, едва качаются перо и фонари, глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницы, полна тревоги голова моя, и как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, ни карты был открыт, как вы, а мне короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, кончается, кончается, едва качаются пироги и фонари, глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, словно не говорим. По любимым разбредемся и по улицам, наденем фраки и закружимся к судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства будем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не сражаем ножных скрытых клетки. И мы когда-нибудь куда-нибудь вернемся, и будем снова с вами просто мужики. Все кончается, кончается, кончается, едва качаются перо и фонари, глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слово и... Пролог. Часть первая. Москва слезам не верит. Третьи сутки ожидания, я уже не выдержу. Подползаю к справочной, говорю, барышни, когда полетит означенный в вашем расписании этот рейс загадочный, Москва-Караганда? А она мне, гражданин, берегите нервы, не последний вы у нас не первый. А с недостатками борьбу мы ведем решительно, но рейс, судя по всему, объявим дополнительно. Тут я словно озверел. Попляшешь ты, коза. Видишь этот чемодан? В нем 20 тонн тротил. Это на весь аэрофлот ваш хватит за глаза. Ха-хи, ха-хи, ха-хи. Все шарахнули стене, опрокинув урны. Шум, голдеж и суета. Бегает дежурный. Их сперва еще смущал тонкий червь сомнения. Но я нагло все строчал объемом разрушения. Вижу, верит вот пена. Ах вы, бяки-буки, товарищ старшина. Уберите руки, а не то на воздух зря мы взлетим нечаянно. Вот какой в натуре я террорист отчаянный. Я в Европу, мол, хочу, господам и дамам, и для верности стучу желтым чемоданом. А в чемодане кружка с вилкой, крокодил за прошлый год, да початая бутылка, да засохший бутерброд, да три пачки маргарину, да хренок с редискою, да полпуда мандарин, чтобы рад достал по списку мне. Ладно, в общем, согласились, выделили лайнер, на посадку проводили с уважением крайним. Чистота, уют, покой, все легко и быстро, всем бы сервис нам такой, не только террористам. Тут пилоты вопрошают. Ну куда ж мы полетим? Аэропорты приглашают, Амстердам, Нью-Йорк и Рим. Эй, товарищ дорогой, говорю, кончилась комедия. Поворачивай домой, русский свой я, Федя. Может, ты слегка с приветом? Отвечает мне пилот. Но при всем при том при этом я не дам срывать полет. Я, говорит, могу понять жест твой благородный, но не надо опошлять рейс международный. На попятную пойдем, стыд пред всем союзом. Уж раз назвался ты груздем, так вылезай, брату, в кузов. Это сколько ж божевой риску и романтики, а в результате не домой, а в сторону Атлантики. Часть вторая. В чреве Парижа. Приземляемся в Париже, там уж курсикаты окружают, руки жмут красные бригады. Ты, мы видим Парижок, будешь нам помощником, завтра делаем поджог и берем заложников. Я сначала ни в какую сильно возмущался, мол, не граблю, не ворую, а потом сломался. Потому как ни гроша, ни паспорта с пропискою, а лишь полпуда мандарин, что брат достал по списку мне. Простота. А когда главарь их смелый объяснял захватоплан, предложил он в это дело применить мой чемодан. А потом они решили посмотреть, что там внутри. Нежно крышку приоткрыли, динамита не нашли. А нашли там кружку с вилкой, крокодил за прошлый год, да початую бутылку, да засохший бутерброд, да три пачки маргарин, да хренок с редискою, да полпуда мандарин, что брат достал по списку мне. Простота моя святая, я их начисто сразил. Хохотал главарь листая, прошлогодний крокодил. Хором допили бутылку и сгоняли в гастроном. А потом лобзали с пылка, заливая стол вином. А потом пошли дебаты, а потом за тостом тост. За Езира Арафата, за кемп-дэвидский вопрос. Я сижу не в зуб ногой, лишь чую. Не на месте я, слово дал, вернусь домой, выпишу известия. Давай, говорят, выпьем, Федя, родный, за дружбу в нашем ремесле, за терроризм международный и за советский в том числе. Сказал я их бандитским рожам, на дружбу с вами не пойду, поскольку мне всего дороже мой самолет в Караганду. Сулите мне золотые горы и реки полные вина, но верю, верю я, что скоро вернусь в тебя, моя страна. Но верю, верю я, что скоро вернусь в тебя, моя страна. Часть третья. Мы учим летать самолеты. Бросив террористов пьяных, я направился в Орли. Там мой фокус с чемоданом не запомнить не могли. Был доставлен я в столицу, был встречаем как герой. Ну еще бы за границы самолет пригнал домой. Сделав пересадку прямо и без всякого труда, я успел на тот на самый рейс Москва-Караганда. В общем так, с Аэрофлотом я освоился вполне. И с тех пор как самолетом, чемодан всегда при мне. А в чемодане кружка с вилкой, крокодил за прошлый год, да початая бутылка, да засохший бутерброд, да три пачки маргарин, да хренок с редискою, да полпуда мандарин, что брат достал по списку мне. Лунку выкопал кто-то при... на стороне где-то саженец выбил, приладил так, чтобы веточки дыбом, и окружил материнской заботой. Поначалу несуразно и криво, от полива к поливу День за днем год за годом, склонясь терпеливо, наливалась понемножечку соком, и к положенным срокам деревцо разрослось под недремлющим оком. Некто в страдную пору собрал с него урожай подходящий, пересчитал 8 раз каждый ящик, взял левака и отправился в город. По тарифу, расплатившись на рынке за весы и корзинки, он устроился в самой, что есть, серединке. И с волнением, бескорыстным, конечно, со счастливой усмешкой, весь прилавок усыпал он спелой черешней. Вовсе с ним не торгуясь, ну разве только что так, самую малость, я взял попробовать штучку другую. По этому поводу у меня вот возникает такая ситуация, коротенькая самая эпиграмма. Когда я хочу ощущения славы, я прихожу на колхозный рынок и, скромно глаза потупив, иду между рядами людей, протягивающих букеты. Тучный облак дождевелый, солнце вгрызе в край беленный, задождил, молняя стрелы, в лес сгорелый и опьяненный, оглушливо громнул, шпоткнул об суглинок зряд, и вот снова выпрящилось солнце об яичный небосвод. Я грустливо туристячил, и сквартирясь, облесясь, и тупливо улыбачил, пока...